Вам не забрать мою страну, одна только мысль о возможном будущем, где властвуют мудрецы, придавала ему новые силы, заставляя работать на износ. Он и сам заметил, что его лицо несколько осунулось, под глазами появились темные мешки. «Нет, отдых тоже очень важен», — проговорил он про себя. «Ведь есть шанс, что он допустит фатальную ошибку». Продолжая разговаривать с самим собой и строить в уме новые планы, он лег в кровать. Казалось, даже будучи во сне, он продолжал о чем-то размышлять. А может быть, так оно и было, ведь Року и сам точно не знает, какие есть побочные эффекты от принятия такого огромного количества одних и тех же растений. 110 селин. Йо. Библиотека Ван Ши Тонга. Три пары глаз с неким трепетным ожиданием смотрели на огромный зеленый бутон, который словно в замедленной съемке начал понемногу раскрываться. В достаточно большой комнате больше не осталось пустого пространства, все утопало в зелени. «Надеюсь, будет девочка», — помолился я про себя. «Ничего не имею против мальчиков, и свою кровь ничем не обделю, но хочу вот дочку. Кажется, еще с прошлой жизни всегда хотел именно девочку. Она будет продолжением моей женщины, новой частичкой ее и меня. Или я все-таки слишком предвзят?» «В целях безопасности жизни ребенка можно сразу же его обследовать». Ван Ши Тонг уже строил в своем уме разного рода схемы, дабы как можно скорее прикоснуться к новому, неизведанному. Следующие несколько секунд внешняя оболочка бутона начала истаивать в воздухе. Вскоре показалась сама Дрия. С закрытыми глазами, удерживаемая лианами, она что-то или кого-то держала в своих руках. «Вроде все в порядке», — с огромным облегчением подумал я, не найдя каких-то видимых проблем. «Дре», — тихо позвал я ее, боясь сделать первый шаг. Спустя секунду она открыла глаза, в которых прослеживалось непонимание и растерянность. Но тут же в них появилось счастье и любовь. Ее взгляд устремился вниз на драгоценную ношу в своих руках. «Подходите поближе», — шепотом позвала она нас, осторожно приподнимаясь. Я с Гаей, как завороженные, начали осторожно к ней приближаться, пытаясь разглядеть маленького духа-человечка. Сомнений в природе моего ребенка у меня не было. Я прекрасно ощущал активные неконтролируемые выбросы энергии природы, земли и воды, среди которых затесалась и более тяжелая жизненная энергия. «Девочка». Хотел бы я прокричать это в полный голос, но сейчас лучше про себя. На руках Дри лежала примерно трехлетняя маленькая и суперсладкая девочка. Ее маленькое личико было копией Дри, только волосы были ярко-зеленого цвета. Кроме прочего, кожа была явно человеческой. В будущем она точно будет одной из самых красивых девушек. Казалось, что она воплотила в себе все самое лучшее от союза человека и духа. Самой главной ее особенностью был большой цветок, который лежал почти на всей поверхности ее головы. Розовые лепестки и кружок желтых трубочек, как у ромашки, напоминали мне земной цветок анемоны, ну или по-другому ветреницу, аналог которого я здесь не находил. «Как мы ее назовем?» — спросил я Дрию на ушко, приобнимая ее сзади и не сводя своего взгляда с дочери. Никак не мог насытиться ею. Возникающие еще недавно вопросы моей компетентности или ответственности в этот момент стали для меня такими глупыми. «Ради этой крохи можно и постараться стать лучшим родителем. Назови ты», — ответила Дрия. «Стоит ли называть ее именем женского персонажа японской анимации?» Дочка и вправду была почти полной копией Селин из «Любовных неприятностей». Пока я думал, она открыла свои глазки, начав с живым любопытством обследовать новый для нее мир. «Пусть будет Селин», — уверенно сказал я. Даже ее улыбка и большие глаза напоминали ту милую девочку, испускающую любовную пыльцу. Я не смог удержаться и взял Селин на руки. В тот же момент ее маленький носик меня настороженно понюхал, и только признав кем-то близким, она начала ко мне ластиться. Ван Ши Тонг, поняв, что сегодня точно ничего не выйдет, поздравил с пополнением и удалился. Гая еще некоторое время была с нами, то и дело кидая на Дрию завистливые взгляды. Иногда ее глаза падали на меня и становились задумчивыми, нечто похожее я уже видел. Точно так же на меня когда-то смотрела Джун. И только спустя час возни с ребенком, она пошла к себе в покой. «Как ты себя все это время чувствовала?» — спросил я Дрию по духовной связи, опасаясь разбудить дочку. «Мне казалось, что я спала», — ответила она, собравшись с мыслями. «Какое-то внутреннее тепло омывало мое тело. Потом это тепло приняло форму шарика, который вскоре превратился в нашу дочку», — говорила Дрия, буквально пропитывая каждое слово своими положительными эмоциями. «Селин спала между нами, При этом ее маленькое тельце соприкасалось с матерью. Судя по всему, у них все еще происходит некий обмен энергиями. Это походило на кормление грудью, где ребенку все еще нужна была частичка матери. Сама Дрия вышла на финишную прямую, почти подобравшись к уровню древнего духа. До столь радостного события она была еще в шаге от этой области. Скоро уже сильнее меня станет, чему я очень рад. Следующие пару дней я все свое время проводил с дочкой. Тискал ее, пытался чему-то научить, игрался, делал все, чтобы она была счастлива. Сразу стало понятно, что сразу говорить она не будет, всему придется учить, но уже умеет посылать свои эмоции по мысли речи. «Ша-ша-ша», шипела она как котенок, когда мы пытались что-то на нее надеть. Она ни в какую не хочет одеваться. Уже попробовали всевозможные элементы гардероба, начиная с шортиков и заканчивая разными свободными платьишками. С самого начала мы поняли безуспешность данной затеи, но слишком ее реакция оказалась милой. Нахмуренные бровки, грозный взгляд и угрожающий приподнимающийся цветок на голове создавали картину, которую нестерпимо хотелось написать. Гая все это время была с нами. Иногда мне казалось, что она даже ночью стоит за нашей дверью, лишь бы как можно скорее воссоединиться с нашей дочерью. Даже Дрия, настоящая мать Селин, как-то терялась на фоне Гаи. Она была прирожденной матерью, наверное, не зря мир дал ей такое символичное имя одной богини-матери. «Еще хочешь?» – спросил я у Селин, когда она вновь подошла ко мне с протянутыми ручками, смотря на меня своими большими онемешными глазами. «С таким отцом точно вырастешь избалованной», – покачал я головой, все-таки взяв ее на руки и начав испускать вовне мой аналог энергии природы, где была замешана энергия земли, воды и жизни. Почему-то ей очень нравилось ее поглощать. Скорее всего, это как-то благоприятно сказывается на ее развитии. Далеко в ее энергетику еще не залезал, боюсь сделать что-то непоправимое. Но со слов Ван Шитонга все в порядке. «Нет, нельзя обижать лисичек», якобы строго сказал я, хотя сам был очень даже рад действиям своей дочери. «Молодец», — отомстила за отца. Недавно она повадилась хватать за хвост помощницу духа знаний. Дух лиса тоже попала под ее чары Милоты, позволяя ей делать то, что она хочет. Что тут говорить, если даже Року, Юки и Ван в некоторые моменты выпадают из реальности, дабы насладиться какими-нибудь забавными моментами, связанными с Селин. Наверное, только Ван Шитонг к этому не подвержен, но тут тоже есть сомнения. Вырванные листки некоторых книг даже не были упомянуты им, а это уже явный показатель. Думали, что она начнет сначала говорить, но нет, первым делом она начала покорять, точнее, будет даже сказать манипулировать. Стихии сами ее слушались и исполняли все, что она им велит. При своем маленьком резерве она чисто интуитивно выполняет техники уровня мастеров. Все-таки это моя дочь. Впервые я испытал отцовскую гордость, глядя на ее творчество. Вся библиотека стала для нее игровой площадкой. Где-то с помощью воды она заливала всю комнату, радостно барахтаясь среди проплывающих рукописей совы, которая прощает Селин все. В другой раз могла оставить следы своей маленькой ручки вдоль всей каменной стены. Теперь часто можно встретить посреди пустого коридора какой-нибудь красивый цветок. Как только она перестала брать энергию Дри, мы смогли обследовать ее более тщательно. Плохих новостей нет, но не обошлось без хороших известий. У нее оказалось сразу три источника. Именно источники воды, земли и природы позволяли ей вытворять свои хулиганства. К тому же не стоит забывать про ее источник жизненной энергии, который тоже был на хорошем уровне. «Абхи», — мило чихнула она, выстрелив из своего цветка золотой пыльцой. «Ах, в моей крови снова превышен уровень Милоты. Может быть, пора задуматься еще об одном ребенке?» Кая давно уже поглядывает на других маленьких деток. Никого уже не смущала ее нагота. Можно сказать, привыкли. Но, кажется, мы позабыли, кто ее мама. Только Селин начала активно пользоваться своими силами, сразу же вырастила на себе одно из платьев, которые мы пытались на нее надеть. Кто такая красивая? Видимо, наша излишняя реакция на ее созданную одежду породила будущего гиганта индустрии моды. Она начала каждый день менять свои наряды, иногда делая нечто несочетаемое, но все равно выглядящее на ней весьма уместно. Дрия начала помогать мне с магией растений. Создавать что-то свое я уже не пытался, не хочу повторения истории с тем ухом. Поэтому я только и занимался, что копированием показанного Дрией. И да, даже это было не очень легко. Некоторые моменты сама Гая не понимала, Все-таки ей больше по душе более классические приемы из этой сферы. Очередной раз мне не удалось создать что-то приемлемое, отчего на лице проскочило обуреваемое меня раздражение. «На!» Присела возле меня серьезная Селин, протягивая мне точно такое же ухо, которое обычно создает Дрия. «Спасибо», — улыбнулся я, принимая подарок. Видя, что я уже не расстроен, Селин, словно взрослая, похлопала меня по плечу, как бы говоря: «Не унывай, все еще впереди». Такого я уже выдержать не мог, и быстро поймал ее в свои нежные объятия. Начался очередной раунд обнимашек. «Па», — грозно сказала она, что расшифровывается как «отпусти меня». Кажется, теперь я начал понимать мою маму, она тоже в детстве любила донимать меня нежностями. Селин научилась говорить простые слоги, вроде «па», «ма», «на», вкладывая в них самый разный смысл, мастерски дополняя сказанное своей позой или интонацией. Ей это не нравится, строго проговорила вечная спасительница Селин. Гая, это ее законная обязанность, как моего ребенка, позволять сюсюкаться. Но, конечно же, я промолчал, освободив дочку. Сделав крайне расстроенный вид, стал одним глазком поглядывать на Селин. Долго она не продержалась. Быстро перебирая маленькими ножками, она оказалась возле меня. Быстро поцеловав меня в щеку, она убежала обратно. В ее понимании, это своего рода утешительная компенсация. Так забавляет ее некое взросло-детское поведение. Кажется, что-то отразилось в моих глазах, раз она быстро увела за собой Гаю. На днях Ван Шитонг напомнил мне о тренировках. И в самом деле, не стоит забывать о своем развитии. Недавно я обмолвился, что гравитационная комната и купание в лаве уже не так эффективны. Прогресс есть, но он уже исчисляется даже не в процентах, а в его долях. Нужно было придумать что-то новенькое. Проанализировав все мои развитые стороны, понял, что все это время кости, органы, сухожилия и связки как-то обходил стороной. Было решено начать травить свой организм разными сильными ядами, отключив при этом вторую чакру. Пусть организм сам пытается бороться, становясь сильнее. Я же при помощи жизненной энергии буду ограничивать деятельность отравы. Чуть позже дух знаний презентовал новую комнату. Она была создана для того, чтобы ломать мне кости. Никогда не думал, что соглашусь на такое, но, видимо, я себя не очень хорошо знаю. Сила требует жертв, только я до сих пор не могу привыкнуть к звуку хруста моих ломающихся костей. Сухожилия и связки я научился тренировать сам. Здесь, к счастью, помощь Ван Шитонга не понадобилась. Только Селин папу любит, плакался я, получая от нее поглаживание и внимание. Да, играю нечестно, но скоро она уже начнет понимать больше и уже не будет вестись на такое. Поэтому буду пользоваться, пока еще можно. И да, Гая, можешь не кидать на меня осуждающие взгляды, я все равно слишком толстокож. Этот период времени я смело могу назвать одним из лучших, если не лучшим в этой жизни. 111 подводные течения. 99 год после геноцида воздушных кочевников. Року, Амашу. Моя пятая точка как-то незаметно и без всякой помпы уместилась на трон города-государства. Мое продвижение никак не повлияло на работу чиновничьего аппарата, к тому же Буми все время маячил где-то рядом. Все самые важные дела в Басинксе уже были решены, поэтому Лао моя помощь сейчас не нужна. Тем более вся его многочисленная гвардия переехала с Галиня в столицу, прихватив с собой Паппи. Такое быстрое развитие событий не на шутку встревожило жителей провинции Галинь. Каждый понимал, что семья летающего кабана сосредоточит свое внимание на столице. И далеко не факт, что останется времени или сил на родные края. Только публичное обещание Лао, которое сводилось к тому, что он никогда не забудет про Галинь, успокоило народ. «Не зря я привела сюда Флопси», — гордо похлопала себя по груди Тов. «Сохранила тебе целых 2 часа». «Почему я раньше сам о таком не задумывался?» — с искренней грустью покачал головой Буми. «Да молодец, Тов, мне оставалось только улыбаться. Они просто боялись Флопси. Именно из-за огромного животного они так спешно удалялись, забывая о вопросе, который хотели со мной обсудить. Это никак не решало проблем, а только накапливало их. Буми с Тов любили просиживать свои штаны в тронном зале, забавляясь за счет меня и просителей. В принципе, в какой-то мере я им даже благодарен. Все-таки многие приходящие люди имели незначительные вопросы, с которыми могли справиться другие чиновники. Но дабы наработать репутацию, приходилось общаться с народом. Скорее всего, Джун была с ними заодно. Не в ее характере обращать столько внимания на неизвестных для нее людей. Но стоя недалеко от меня, она не ленилась награждать каждого вошедшего своим фирменным презрительно-высокомерным взглядом. «Господин Року, макет города уже готов», — сказал один из моих советников, который со стоическим лицом выносил все проказы окружающих нас людей. «Опыт работы с буми сказывается. Я не стал никого заменять, весь аппарат работал как часы и был верен своему городу. Думаю, ожидать другого не стоило, все же и сам буми обладал сейсмочувствительностью, безошибочно находя в людях семена лжи. Макет города же нужен был для более полного понимания почтовой системы. Вскоре она будет модифицирована под нужды граждан. Моя идея по перевозке людей пришлась всем по душе, и уже который месяц люди просят добавления новых линий. Проектом заинтересовались некоторые светлые умы сразу двух университетов Царства Земли. Новосозданный университет Земли уже привлек немало внимания, в итоге за несколько месяцев работы пополнился множеством новых студентов. Зайдя в одну из комнат во дворце, увидел уменьшенную версию Амашу, занимающую почти всю немаленькую площадь. Возле нее суетились несколько молодых мужчин. «Это часть города, и так, чересчур перегружена», — говорил один из них, тыкая пальцем в одну из линий. «Стоит ее перенести. В этом районе проживает целых 10% всего города. Такая загруженность является необходимостью», — покачал головой интеллигентного вида мужичок. «Тогда как первый говорящий, со своей темной от солнца кожей и проглядывающимися мышцами, наводил на мысли о своем деревенском происхождении. Интеллигент был с университета в Басингсе, где обучение могли себе позволить только выходцы из богатых семей, тогда как деревенский был новым студентом университета в Галине. Да, ему еще не хватает некоторых основополагающих знаний, но своим энтузиазмом и стремлением к оным, он дает фору всем здесь находящимся. Лаа дает возможность каждому войти в университет, пройдя тест на логику и смекалку. Бесплатное обучение многих заинтересовало, но уже спустя неделю многие вдруг осознали, что думать головой даже сложнее, чем пахать землю. В стенах высшего учебного заведения остаются только самородки, готовые всецело посвятить себя науке. Многим из них была не нужна политика или какие-то военные конфликты, в этих областях у них не было авторитетов или кумиров. Но вот механист стал для них поистине значимой фигурой. Только в силу своего характера, он вряд ли это когда-нибудь поймет. Мы не стали отвлекать их от дела, только удостоверились, что никаких сильных разногласий нет. Другим моментом является нехватка покорителей на линиях. По плану будет добавлено множество новых магистралей для перемещения людей. На каждую из них нужно минимум 3 мага земли. В городе попросту нет стольких стражников, которые традиционно занимаются почтовой системой. Дабы решить проблему, решили сделать поездку платной. Там буквально копейки, но за целый день набирается немаленькая сумма, достаточная для того, чтобы платить эти деньги соискателям из народа. Сразу же освобождается немало покорителей и стражников, которые могут заниматься своими прямыми обязанностями. К тому же понижается уровень безработицы. Это экономическо-социальное явление уже давно является серьезной проблемой. Все-таки Амашу находится среди голых гор, где не создашь своего хозяйства. Большую часть провизии приходится покупать в ближайших более плодородных провинциях. Сам город уже показывает признаки перенаселения, есть высокий уровень соперничества за места даже на самых низкооплачиваемых работах. Все это нужно решать, пока не стало поздно. Уже придуманы месячные и годовые абонементы на поездки. Достаточное количество покорителей тоже найдено. Осталось только согласовать всю систему и построить новые линии. Следующий день. Малая столовая во дворце царя Амашу. За обеденным столом уже которую минуту стояла странная атмосфера. За вполне доброжелательными улыбками, сидящих за столом девушек и женщин скрывалось нечто большее. «Какой вкусный кабан», — сказал я, неловко посмеиваясь, тем самым пытаясь как-то разрядить обстановку. «Ты влип, парень», — шепнул мне рядом сидящий буми, единственный, кто наслаждался ситуацией. «Дело в том, что час назад в город прибыли Шизука с Суюки. Шизука наконец-то нашла себе подходящую замену. Тем более на остров прибыла группа покорителей, которые захотели там обосноваться. Этими людьми, конечно же, были люди Лаа. Джун с Шизукой оценивающе друг к другу приглядывались. Даже если они говорили, что готовы разделить своего мужчину, неизбежно первое время будут некоторые терки. Тем более они обе уже знают, что у меня гораздо больше женщин, которые просто распределены между моими телами. Року говорил, что ты хороший покоритель. Как насчет небольшого дружеского спарринга? С милой улыбкой спросила Суюки у Тоф. Я только за. Сразу же согласилась Тоф. И вы туда же. В тот день мне пришлось измотать обеих женщин чуть ли не до потери сознания, лишь бы им в голову не приходили разные глупые мысли. А вот поединок между девушками все-таки состоялся. И даже если победила Тоф, Суюки не слишком сильно от нее отстает. Дочь Шизуки физически более подготовлена, и во время боя показала отличное умение вплетать в свой боевой стиль приемы аватара Киоши. Тоф, как покорительница более искусна, все-таки многие годы она буквально жила землей. Сложнее было лавировать между двумя юными соперницами, не обделяя ни одну из них. Надеюсь, перевести их начавшуюся вражду в более дружелюбное русло, как это произошло в случае Юи и Катары, столица народа огня, поместье Вана. Не знаю, что именно произошло, но велотекущая война, которая происходила на протяжении последних лет, вдруг стала понемногу набирать обороты. А за и мудрецы огня словно азартные игроки в шахматы, которым даже не дают время на обдумывание хода, начали размениваться своими фигурами. Дело начало принимать скверный оборот, когда вместе с пешками начали погибать слоны, кони и ладьи. Азай в одностороннем порядке приказал мне все время находиться подле Азулы, выступая щитом, который не даст злоумышленникам достать одну из претенденток на трон. Может быть, дело в моей настойке, которая начала терять свою эффективность. Трудно не заметить, что хозяин огня начал проявлять чуть больше эмоций, особенно негативных. Его время начало обратный отсчет, заставив действовать более яростно. И по моим прикидкам, ситуация будет накаляться еще от года до полутора, когда вспыхнет полноценная война. Пока, что обе фракции все еще действуют скрытно, ну, по крайней мере, пытаются. А за ее не нужны волнения в народе, мудрецы тоже не горят желанием поднимать волны, с которыми они не смогут справиться. Все же нынешний хозяин огня доказал свою компетентность как правителя, возродив множество направлений, создав хорошую прослойку среднего класса, которые в случае чего могут последовать за ним громить духовную власть. Старик Цзянь смог пробиться к Азаю намного ближе. По собранным им данным, мудрецы обладают влиянием примерно на 25% всего состава военных сил. Немаленькое число усугубляется тем, что все их силы в основном сосредоточены на архипелаге, тогда как большая часть, подконтрольная Азаю, стоят у границ с царством Земли. Поэтому никто из них не готов совершать последние ходы. Учитель Ван, хотя бы делайте вид, что вы с нами. Возмущенно надула щечки Азула, прекратив меня атаковать. Прости, прости, сказал я, чуть виновато улыбнувшись. Теперь я точно тут, продолжаем. Чуть отклонив голову в сторону, пропустил мимо себя острый метательный нож. Видимо, мой наклон головы был уже рассчитан Мэй. Слишком уж метко и вовремя солнечный луч отразился на поверхности брошенного холодного оружия, на краткое время ослепив мне глаза. Тут же я ощутил волну жара, идущую с левой стороны. Азула тут как тут, два переката назад помогли мне не попасть под атаку принцессы. Великолепная командная работа. Похвалил я их про себя. Пока я еще не завершил второй перекат, почувствовал слабый порыв ветра. Тайли уже готова была нанести мне удар ногой. Ты куда целишься, а? Инстинктивно прикрыв одно место руками, я все-таки сумел прервать их серию атак. Стоит отдать им должное, вся троица отлично друг друга дополняют. За дальние и средние атаки отвечает Мэй, Тайли умеет мастерски появляется тогда, когда нужно. Азула в виде тяжелой артиллерии, выступает сразу в роли и главной огневой силы, так и поддержки. Все девушки обладают отличными тренированными телами, и не сильно отстают от гибкости Тайли. Ладно, на сегодня закончим. Тяжело дышащие и раскрасневшиеся девушки могли только вяло кивнуть. Сил уже не было, а мне было пора в погреб. Скоро время кормления золотого яйца. Своим возросшим размером, он уже явно не подходил для сокрытия во дворце, поэтому было решено перенести его в свой дом, где благодаря магии земли теперь есть тайный нижний этаж. Честно говоря, думал, что в этом году на свет уже появится дракончик, но, судя по всему, еще придется подождать. А так хотелось пойти на мудрецов, будучи на золотом драконе. Я ведь уже во всех подробностях представлял себе свой будущий образ. Развивающиеся на ветру длинные волосы, уверенные в меру строгий взгляд золотых глаз. Мужчина необыкновенной красоты, стоя с ровной спиной на могущественном повелителе небес, готов обрушить гнев на врагов своих. Видимо, слишком много прочитанных Синься в прошлой жизни все еще сказываются на мне. Где-то на территории между колониями народа огня и территорией царства земли. Есть новости? Мрачно спросил мужчина в обмундировании страны огня. Его собеседник только что получил письмо, доставленное драконьим ястребом. Сказали, затеряться на территории царства земли и ждать, вскоре с нами вновь свяжутся, быстро прочитал солдат. Что будем делать, капитан? С некоторой беспомощностью в голосе спросил он. А ты горишь желанием нападать с нашими силами на хорошо укрепленную крепость народа земли? Произнес капитан, наградив своего подчиненного недоумевающим взглядом. Тот и сам понял, что спросил нечто глупое. В верхах явно происходит борьба, раз даже до нас дошли отголоски, подумал капитан. Час назад в их базу нагрянул один из генералов, приказав их отряду захватить ближайшую базу землероек. Сначала все подумали, что это просто не очень хорошая шутка, ведь кто в здравом уме пойдет захватывать крепость, в которой только по грубым прикидкам находится до 1000 солдат, половина из которых покорители. Капитан попытался было оспорить приказ, вызвав генерала на Агникай. Проигранный бой не оставил ничего другого, кроме как исполнять безумный приказ. Ежели они будут артачиться, он готов был в ту же секунду признать их предателями родины. Им крупно повезло, что у одного из рядовых был свой драконий ястреб, с помощью которого за время пути они успели связаться с другой базой, где властвовал уже генерал с фракции АЗЭ. Если нас все-таки найдут, лучше сразу сдаться, так хотя бы они окажутся в тюрьме и еще будут шансы попасть домой. Новый царь народа земли уже доказал, что имеет всю полноту власти над всеми структурами страны, поэтому попасть внутрь их земель стало в разы тяжелее. К тому же многие шпионы уже долгое время не выходят на связь. Множество примерно похожих инцидентов происходит уже не один день. Обе стороны хотят как можно больше сократить силы противника. И как всегда, больше всех страдают обычные люди, у которых есть свои семьи, мечты и надежды. 112 кошечки. Йо. Библиотека Ван Шитонга. Две пары глаз неотрывно следили за историей молодой девушки, которая решила вступить в ряды армии вместо своего уже старого отца. В этот самый момент сквозь нас Селин пронеслась иллюзорная Мулан, заставив нас чуть-чуть покрутиться попой, дабы увидеть все происходящее. Какие же шикарные раньше были мультфильмы. Может быть, во мне немного говорит некоторая закостенелость мышления, но я считаю, что Король Лев, Мулан, Тарзан, Балта и прочие мультфильмы, вышедшие в 90-х и начале 2000-х годов, самые лучшие. Думаю, кое-кто тоже с этим будет согласен. Посмотрел я на Селин, которая, кажется, даже не моргала. Совсем недавно Ван Шитонг создал комнату иллюзий, которую я назвал просто кинотеатром. Все началось с того, что я начал рассказывать Селин сказки. Повествование сопровождалось демонстрацией сказанного в виде ледяных, огненных или же каменных фигурок героев и локаций. Для дочери, конечно, было не жалко вызывать на часик-другой одного из своих «я». Бывало, что я был чем-то занят и не мог выступать в роли рассказчика. Тогда эта доля выпадала на дриюзгаи, которые, впрочем, не могли в полную меру удовлетворить желания Селин. Тогда маленькая и не по годам умная девочка пошла к Ван Шитонгу, которого она называет «дядя Сова», просить рассказать ей что-нибудь интересное. Тому, наверное, было легче один раз решить вопрос на корню, чем каждый раз ждать на пороге маленького визитера. Так и была создана комната, в которой мы сейчас сидим. Здесь загружены все мультфильмы, которые я когда-либо смотрел. Я бы и сам тут зависал целыми днями, но все-таки хорошего нужно помаленьку. К тому же память живо напомнила мне, какие у меня бывали сериальные запои в прошлой жизни. Повторения подобного я сейчас не хочу. Может быть, когда буду чуть более уверен в будущем. Ну, на сегодня все, сказал я. По завершении диснеевского мультфильма. Не делай такое лицо, ты же знаешь, я тут ничего не решаю, а против двух мам такое не пройдет, продолжил я, не глядя на личико дочери, могу ведь и не удержаться. Да, для нее есть две мамы, одна из них Дрия, вторая Гая. Конечно, мы попытались объяснить, что это не так, но потом как-то подумали, и в общем-то, признали эту правду, все же Гая, будучи даже не родной матерью, принимает в ее жизни не меньше нашего с Дрией участия. Поэтому было бы некрасиво так отбросить ее в сторону. Гая еще целый месяц ходила со счастливой улыбкой на устах. «Ладно, пошли спать», — сказала она с зевком, увидев, что прием не сработал. «Пап, почему так нечестно? В отличие от людей, духам не нужно спать, они почти не болеют и могут жить очень-очень долго. А еще у них нет жизненной энергии, и поначалу они слишком привязаны к своему элементу, продолжил я с улыбкой, нежно погладив ее цветочек на голове. За нее сейчас говорит обида, все-таки кто из нас в детстве не хотел еще часик-другой посидеть перед телевизором, либо за компьютером. Селин многое взяла от человеческого начала, та же необходимость во сне, еде, воздухе и воде. Но кое-что было взято и от Дри, к примеру, Селин за прошедшие месяцы ни на йоту не выросла. Сразу бить тревогу мы не стали, ведь такое же было и с ее мамой, которая только с переходом на новый ранг, становилась взрослее. Мысль была верная, но Ван Шитонг ее немного дополнил. По его наблюдениям, ей для взросления нужен не только определенный ранг, но и соответствующий уровень жизненной энергии. И честно говоря, сильно хочется, чтобы она оставалась такой же маленькой и сладкой как можно дольше. По устоявшейся традиции мы не сразу пошли в покои, а решили еще немного погулять, так сказать, до конца опустошить энергию Селин. «Отец, если тебя заберут в армию, я пойду вместо тебя». Селин подняла на меня свой до уморительности серьезный взгляд. Каких же сил мне стоило не расплыться в улыбке и серьезно кивнуть, искренне поблагодарив мою защитницу. Видимо, сильно мультфильм понравился. Не удержавшись, я все-таки взял ее на руки. «А мама Гая тоже хочет маленькую девочку», вдруг сказала Селин. «Почему ты так думаешь?» Спросил я с любопытством, хотя и сам видел, как в ее глазах проскакивает тоска. «Не знаю», легкомысленно пожала она плечиками. «Просто чувствую. А ты сама хочешь маленькую сестренку?» «Да, мы бы вместе могли играться», быстро ответила она. «Вот тебе и отец. Детям в ее возрасте нужны другие сверстники, нужна социализация, а она сидит тут в четырех стенах. Мы выводим ее погулять в города и на природу, предварительно надевая объемную шляпку, в которой прячем ее волосы, но вряд ли этого достаточно. Стоит хорошенько об этом подумать». Уложив в кроватку, уже сонную Селин, я направился в кабинет духа знаний. Он сказал, что у него есть ко мне разговор. «О чем разговор?» Спросил я прямо с порога, невольно обратив внимание на непонятные разноцветные схемы и линии, которые заполнили весь кабинет. «Я почти закончил разрабатывать барьер, который будет сдерживать великих Раву и Вату», обратил он на меня внимание, перестав изучать что-то на столе. «И только по предварительным подсчетам нам понадобится 10 тысяч покорителей средней силы с каждой из основной четверки стихии. 40 тысяч покорителей. Хорошо, давай посчитаем. Возле покорителей земли и огня можно смело поставить галочку», начал я загибать пальцы, «к году высвобождения духа тьмы, такое количество точно будет. Ладно, можно даже внести в этот список магов воды, ведь если не случится ничего катастрофического, можно ожидать такого числа. Но что делать с магами воздуха? У меня есть некоторые идеи, рад слышать, а то я уже подумал, что мне придется побыть машиной для производства маленьких воздушных кочевников. И даже если столько магов воздуха не наберется, можно взять духов воздуха. К тому же каждый высший дух заменяет собой десяток средних, то же самое и с покорителями. Поэтому в твоих же интересах создать как можно больше мастеров. Но лучше будет, если ты будешь исходить из ситуации, что помощи духов не будет. Каждый дух, который будет помогать с барьером, уменьшает будущее число обороняющих вас. Не думаю, что дух тьмы будет рад нашей инициативе, стоит ожидать стягивания к нам всех темных духов. Я понял, кивнул я, все еще будучи в мыслях. Значит, стоит как можно скорее переговорить с Лао. Пусть начнет повсеместное пропагандирование идеи развития своей стихии. «Это все?» – спросил я, уже будучи одной ногой на выходе. «Сегодня нужно хорошо отоспаться, завтра солнцестояние, понадобятся все мои силы. Думаю, тебя заинтересует битва, в которой будут участвовать от тысячи разных темных духов». Я быстро оказался возле его стола. «А можно поподробнее?» Как оказалось, возле одного достаточно большого поселения светлых духов начали замечать более частое появление темных. От них какое-то время тут же избавлялись, но их приходило все больше и больше. Стало очевидно, что они стягивают свои силы для атаки. Это первая огромная волна духов, но в будущем их будет не сосчитать. Я в деле. Как можно от такого отказаться? Так бы мне пришлось самому искать темных, а тут их будет много и сразу всех четырех стихий. Тогда завтра зайдешь ко мне, отправлю тебя в нужное место. А сам ты не пойдешь, древних духов не ожидается, покачал он головой, тем более, поселение уже защищает другой относительно молодой древний дух. Хорошо, а относительно молодой, это пару тысяч лет, да, мое внезапное появление посреди бескрайних песков никого сильно не удивило, только на секунду почувствовал особенно сильное внимание, которое быстро пропало. Скорее всего, на меня поглазел местный глава поселения, тот самый молодой древний дух. Оглядевшись, увидел только море песка, огромное количество оттенков желтого, оранжевого и коричневого. В отдалении виднелся оазис. С другой стороны, была десятиметровая стена, от которой веяло энергией на порядок сильнее моей. Точно древний дух создал, подумал я, начав идти прямо к ней. Именно туда и шли другие духи. В основном все встреченные мною местные были котами. Да, они были непохожими, разноцветными, разных размеров, разных видов, но котами. Кажется, я понял, почему на меня никто не обращает внимания. Кошки же, глупые создания, их нападение в наших глазах выглядит смешно. Крайне высокомерно сказал ходячий на двух ногах кот. Надень на него белый костюм. Будет вылитый барон Гумберт фон Зигкинген из аниме «Возвращение кота». Надеюсь, они смогут меня хоть немного повеселить. Говорят, их будут тысячи, боязливо поджал хвост другой кот, который был больше похож на обычного земного представителя семейства кошачьих. «Не стоит беспокоиться мой маленький друг», — снисходительно произнес барон. «Кура сама не позволит случиться беде. Кажется, именно так зовут здешнего древнего духа. Совсем недавно ты горделиво высмеивал врагов, а теперь сам готов уповать на какого-то кура», — закатил я глаза. Видимо, они заметили мое внимание, раз ненадолго на меня оглянулись. «Никакой шерстки, голая кожа», — оглядев меня с ног до головы, — сказал антропоморфный кот, и не думая снижать голос. «Бедное создание», — с искренней жалостью закончил он. «Спокойно, он просто говорящий кот, просто высокомерный говорящий кот», — было желание разок его погладить, но я не стану заострять внимание на словах каких-то незнакомцев, а буду просто буравить его спину ненавидящим взглядом. Как по-взрослому, йо, молодец. Ладно, подурачился и хватит. Вскоре я оказался на стене. Тут уже собралось большое количество духов, которые несколько тревожно смотрели вперед, за стену. Именно где-то там, вместе с приближающейся песчаной бурей, идут темные духи. Прошло еще 5 минут. Прежде чем я увидел первые более очерченные силуэты противников, и стало понятно, что именно многотысячная армия и создает своими ногами, лапами или что там у них еще есть, эту бурю. Дальнобойные атаки, готовность, зычный и какой-то мурлыкающий голос разнесся по всей стене. Я думал, что никакого командования здесь не предвидится, рад был ошибаться, все-таки хороший командир, это только в плюс. Не прошло много времени, как я смог уже лучше увидеть нападающих. В авангарде шли однотипные духи, похожие то ли на троллей, то ли на агров. Огромные создания имели чистокол острых зубов, которые попросту не умещались у них во рту. Выглядело все устрашающе, особенно создаваемый ими импульс. Оглядев периметр стены, увидел, как у многих котиков, котов и кошек, трясутся лапы. Скорее всего, только единицы из них сталкивались с темными духами. Они уже привыкли жить под защитой, будет сложно привыкнуть сражаться, ведь именно это их и ожидает последующие годы. Ни одного древнего, пришел я к итогам сканирования всеми своими чувствами. Попадались высшие, но по сравнению с общим количеством духов, их процент не так велик. Древнему духу они бы были на один зубок, видимо, Кура тоже понимает, что его подопечным нужно научиться биться. «Огонь!» — крикнул тот же самый голос, как из моего указательного и среднего пальца, полетела ветвистая молния, которая сразу забрала несколько десятков жизней слабосилков. На таком расстоянии мне не получить их энергию, но их реально было много, мне точно еще хватит. Поэтому пока они не дошли до стены, буду планомерно уменьшать их количество. Атаки нашей стороны не обладали какой-то синхронностью, все били на свой лад, но это не мешало им попадать во врагов. Прошло несколько минут, прежде чем первые духи дошли до стены. Мозги еще не все растеряли, поняли, что стену им не продырявить, поэтому начали карабкаться наверх, став отличными мишенями. Нам повезло, что было не так много летающих духов, тем более их я выбивал в первую очередь. Отступление, скомандовали вовремя, так как еще пару минут и враги заберутся на стену. Тут же представители семейства кошачьих во все лапы побежали назад. Я тоже начал неспешно отходить, убивая счастливчиков, которые первыми поднялись на стену. В отдалении виднелась ровная линия более массивных котов. Скорее всего, именно они вторая линия обороны. Выглядели они более подготовленными, да и к тому же, мы хорошенько прошлись по темным, убив примерно 30% от всего количества. Пора бы и мне покушать, было самое подходящее время, пока большая часть духов была за стеной, я убивал тех, кто поднимался. Задействовав жизненную энергию и убрав силами ее, сопротивление воздуха, стал похож на эдакого Соника. Выращенный из крови длинный меч 100% забирал жизни низших и средних духов. Только с высшими выходило чуточку сложнее. Только сейчас я в полной мере ощутил разницу между обычными высшими духами и мной. Поглотив достаточно энергии, зашел за спину союзникам, которые начали на меня глядеть уже с уважением. Так и происходило дальше на протяжении часа. Я выходил вперед, используя свои способности на максимум, тем самым давая духам котам передышку, потом заходил обратно. Чуть погодя источники огня и воздуха догнали водный, перейдя на начальный этап. Энергия земли вырвалась вперед, перейдя на средний. Просто именно духов земли тут было большинство. Под самый конец битвы, когда мы уже добивали темных, на поле боя внезапно появился огромный черный кот с рогами на голове. Вздыбленная шерсть и напряженная поза древнего духа невольно заставили и меня напрячь булки. За его небольшим шипением изо рта вырвался толстый луч зеленой энергии, ушедший далеко вперед. «Кажется, показалось МРР», — тихо сказал Кура, перед тем, как исчезнуть. Своей атакой Кура оставил длинную и широкую проплешину. Коты еще пару секунд стояли в почтительной позе, а я все думал о его словах. Скорее всего, за нашей битвой наблюдал другой темный древний дух, которого и заметил Кура. Хорошо, что сильный враг все-таки не появился, не готов я еще к такому. Немного погодя, добили последних духов. Коты начали праздновать победу, идя по направлению к оазису. Я же решил отправиться домой. До окончания солнцестояния еще было пара часов, но улов был и так хорош, а я уже на донышке. К тому же где-то здесь еще бродит древний дух, не хочу зазря рисковать. Бросив последний взгляд на удаляющихся духов, подумал, что долгое нахождение возле Гаи начинает сдвигать мои рамки нормальности. Среди обороняющихся видел пару красивых человекоподобных кошечек. Каюсь, мои глаза частенько сканировали их сочные тела. Это же ксенофилия, не так все плохо. Они же духи. Дриавон тоже дух. Успокаивал я себя. 113 новый опыт 18+. Йо. Библиотека Ван Ши Тонга. Дни проходили в уже привычных для меня заботах. Где-то помогал с информацией другим своим я. Проходил тренировки по ломанию и растягиванию своего тела. Обязательно несколько раз в неделю посещал комнату виртуальной реальности, а также повышал контроль и понимание стихии. Не забывал уделять должное внимание дочке. Так странно использовать слово «дочь», до сих пор не до конца привык к нахождению рядом с собой маленькой девочки, которая является моей частичкой. Ее успехи вызывали во мне даже больше чувств, чем мои собственные. Не знаю, наверное, так и должно происходить. К этому времени успели просмотреть все мультфильмы конца 20-го столетия и начала 21-го, поэтому решили пройти на десяток лет назад. Был рад снова посмотреть на такие душевные мультипликационные фильмы, как «Коты-аристократы», «Леди и бродяга», «Робин Гуд», «Лис и пес». Не забыл и про старые советские мультфильмы, некоторые из которых не только не уступали, но и превосходили западные. Еще один день клонился к завершению в одной кровати с Дрией и Селин. Последняя ни в какую не хочет ложиться в свою кроватку. К тому же мы уже привыкли с Дрией уходить уединяться в другую комнату. Изменилось не только это. Из-за опасений, что вагинальный секс может привести к появлению еще одного ребенка, было решено больше сосредоточиться на других способах удовлетворения. Но гложут меня сильные сомнения, ведь, как мне кажется, Дрия может впитывать мою энергию всем своим телом, так что анальный и оральный секс тоже под большими вопросами. Первое время боялся заканчивать даже на поверхности ее тела, мало ли, вдруг и своей кожей все впитает, но чему быть, того не миновать, тем более Селин уже показала нам, что не стоит ставить ее на один уровень с обычными детьми, за которыми реально нужно следить и заботиться 24 часа в сутки. «Так тебе нравится Гая?» — спросила меня по духовной связи Дрия. как наш разговор вообще зашел на эту тему. Да, она хорошая, пока не узнаю причину вопроса, буду давать расплывчатые ответы. Ты ей тоже нравишься. Почему так радостно, Дрея? И, разорвал я затянувшееся молчание с другой стороны. Чувствовалось, что Дрея хотела что-то сказать, но почему-то все еще ничего не произнесла. Гая хочет ребенка. Выпалила она, даже легонько вздохнув и похлопав себя по объемной груди. Настала моя очередь замолчать. В принципе, я знал о тайном желании Гаи заиметь дитя, но пытался об этом не думать. И теперь вот оно как вышло. А ты как к этому относишься? Хотя чего это я? Для нее понятие ревности будто бы просто не существует. Я была бы рада, посмотрела она на меня своими большими искрящимися глазами. Она давно этого хотела, но у нее никак не получалось. По словам Дри, Гая несколько раз пробовала традиционный метод появления духов на свет, когда два духа обмениваются друг с другом энергией, но ничего не получалось. «Да и нашей Селин будет с кем проводить время», — перевела она свой нежный взгляд на спящую рядом дочь. «Она сама стеснялась об этом тебе сказать, поэтому попросила сделать это меня. А у нее точно есть половые органы. Мне казалось, что Дрия в этом роде уникальна, все-таки даже в прочитанных книгах не говорилось о каких-либо случаях зачатия ребенка между духом и человеком. Еще можно добавить леди Тиэнхэй, но та даже в виде духа просто выглядит как огромная человеческая женщина. Все есть», — покивала она головой, «и еще, она сейчас ждет тебя в той нашей комнате», как бы невзначай продолжила она. «Только ты не подумай, я все так же сильно-сильно тебя люблю и не стала бы навязывать какое-либо решение», — закончила она быстро. «Вообще-то, именно от тебя я чего-то подобного и ожидал», — сказав Дрие, «дать мне немного времени на размышления». Я стал смотреть на эту ситуацию с разных сторон. Будем честны, Гая мне нравится. За проведенное вместе время я стал лучше понимать ее характер, который мне импонирует. Тут не последнюю роль играет ее природа. С духами, как мне доказала Дрия, проблем почти нет, им попросту чужды некоторые человеческие понятия. Взять, к примеру, ту же ревность или моногамность, которые для Дрии, если и существуют, то только где-то в самом конце списка. Видя ее чувства, я был готов пойти навстречу, но какая-то часть меня противилась ее экзотичному телу. Этот этап был успешно пройден после посещения той пустыни в царстве духов, населенной духами-кошками. Зачем ограничивать себя принципами прошлого мира, когда ты уже находишься в совсем другой реальности? Но теперь мою мужскую часть подсознательно несколько коробит ее отношение. Она же больше не во мне заинтересована, а в ребенке, которого я могу ей дать. Только я свое отпускать уже не собираюсь, особенно если замешана моя кровиночка, ну или энергиночка. Если хорошенько вдуматься и покопаться в прошлом, многие мои отношения начинались не так красиво, как это все происходит сейчас. Первые годы своей жизни переполняющая меня жизненная энергия здорово накладывалась на гормональный бум, создав во мне сильную жажду вовсю познать сочные тела прелестниц. Все это было сдобрено моими желаниями повидать культовых персонажей мультфильма. Можно сказать, думал одним местом. Более высокие чувства начали появляться по мере наших с ними отношений. И я достаточно уверен, что моя на тот еще момент милая подростковая мордашка не могла вызвать у кого-то приступ именно настоящей любви. Кая с Шизукой нашли во мне опору для себя и своих детей. Они знали, что со мной их родные будут в безопасности и здравии. И я их ни в чем не виню, сам, по сути, желал их тел. И только с течением времени, мы начали строить такое сложное чувство, как любовь. Отдельно можно взять Дрию, у которой со мной произошло что-то вроде импринтинга, хотя я до сих пор не очень в этом уверен, но в ее чувствах я ни капельки не сомневаюсь. Сложно что-то утаить у духов при их общении, все равно ощущаешь его или ее к тебе отношение. Немного похожая ситуация вышла из Джун. Для нее я стал своего рода избранным, судьбоносным мужчиной, которого она ни в какую бы не отпустила. Ее зацикленность или же одержимость лишь недавно начала пропадать. Надеюсь, в скором времени она решит быть со мной не из-за какой-то моей крепкости или силы. Урса, еще один человек, для которой я стал попросту единственным вариантом на выбор. Она долго пыталась понять, могу ли я быть человеком Азея или какого-нибудь другого высокопоставленного чиновника, дабы уличить ее в неверности и выгнать с дворца, подальше от ее детей. Поэтому, как только она узнала, что я не по чьей-то указке готов с ней сближаться, она почти не раздумывая, прыгнула в мои объятия. Тут все решили обстоятельства нашей встречи. Но у нас уже есть огонек настоящей любви. Главное, не забывать подбрасывать в него дровишки. Только не стоит сомневаться, я при любых обстоятельствах смог бы завоевать их сердца. Хорошо, я все обдумал и решил, что Гая будет отличной матерью наших детей, сказал я Дрие. Дают, бери, да, какая хорошая присказка. Я знала, что ты не откажешься. Подмигнула мне Дрия. Будь с ней нежнее, поцеловала она меня на прощание. Покидал я нашу комнату в весьма смешанных чувствах. В голове все еще проносились слова Дри. Я знала, что ты не откажешься. Такое чувство, будто мои же женщины иной раз знают меня лучше, чем я сам. Как-то быстро я оказался возле нужной мне двери. Несколько раз выдохнув и вдохнув, открыл ее. В комнате стояла уже голая Гая, глаза которой с надеждой смотрели на меня. Нервный перестук копыт прекрасно говорил о том, что она сама сейчас переживает. Небольшой теплый свет давал достаточно освещения, дабы я мог разглядеть ее внушительные груди, которые она неловко пыталась скрыть от моего взгляда своими руками. «Так ты согласен?» — с большим волнением спросила она. «Да», — кивнул я, но быстро продолжил. «Но, надеюсь, вы с ребенком будете рядом со мной. Я тоже хочу быть в его жизни. Конечно, не лучшее начало для дел, которые последуют дальше, но хочется сразу расставить все точки». «Хорошо, хорошо, я так и хотела», — сказала она, не сдерживая эмоций, кивнув несколько раз головой. «А ты можешь изменить вторую половину своего тела на более человеческие ноги? Как же неловко это было спрашивать». «Могу», — ответила она, и чуть помедлив продолжила. «Только вместе с этим кое-что тоже теряется. Я очень редко меняла свою внешность, опыта как такового нет», — робко закончила она. «Стоило этого ожидать», — смотря в ожидающие глаза Гая. Я не мог заставить себя сейчас отказаться. Тем более, кто его знает, получится ли у нее вообще воссоздать любовные дырочки в будущем. Видимо, мое долгое молчание было воспринято как сигнал к действию. Подошедшая Гая осторожно взяла мою руку и повела к единственной кровати. Усадив меня на край её, она медленно опустилась на уровень моего паха, сложив свои ноги сбоку. «Можешь ли ты снять с себя штаны?» – как-то жалобно спросила она, заставив мой член принять атакующую стойку. Слишком она была в этот момент милой, особенно завели ее интонации в голосе. Молча развязав пояс, я спустил штаны и нижнее белье, выпустив свой член, который при высвобождении не сильно ударил ее по груди. «Скажи, если тебе не понравится», — пробормотала она прежде, чем взять его в свои руки и приблизить к нему лицо. Обдав его своим теплым дыханием, заставила мой конец несколько раз энергично дернуться. «У тебя хорошо получается», — сказал я ласково Гае, было хорошо видно, как она старается. «Да, в сравнении с другими моими женщинами не котируется, но мне больше всегда нравилось именно смотреть на то, как мой член доминирует над ротиком». Мои руки в скором времени начали изучать выставленную вперед грудь. Зажав ее напряженный сосок, услышал ее милый писк. Кажется, она сама от себя такого не ожидала. Мои пальцы прямо-таки утопали в ее пятом размере. Она в данный момент точно является девушкой с самой большой грудью. И главное, с размерами ее тела все это выглядит эстетически приятно для глаз. Чуть погодя, я почувствовал, что в скором времени будет извержение. Дрия сказала, что нужно все проглотить, пробормотала она про себя, прежде чем съесть мои выделения. Несколько белых капелек упали на мои яйца, которые тоже не были обделены ее вниманием. «Давай теперь я», — остановил я ее шаловливый язычок, который хотел начать второй раунд. Взяв ее за руки, я помог ей встать во весь рост. Обойдя ее, стал прямо перед ее крупом. Поймав ее энергичный хвостик, наконец-то увидел ее сокровище. Почти как у людей, то, чего я втайне опасался, не произошло. У Гаи оказалась вполне себе красивая дырочка, может быть, лишь чуточку больше обычной. Такая красивая, я не преминул озвучить свои мысли вслух, нежно проведя пальцами возле ее щелочки. Гая быстро закрыла руками свое лицо, и я прямо-таки физически ощущал целые волны ее смущения. «Я вхожу», — произнес я полувопросительно. Не услышав внятного ответа, начал осторожно входить в ее лоно. «Ах», — снова прозвучал ее милый писк, только теперь с грудным и нежным стоном. Я только на сантиметр продвинулся. Вот эта чувствительность, да и узость не подвела. Начав понемногу продвигаться вперед, все это время слышал приятную для меня музыку, состоящую из ее писков и стонов. И только я дошел до упора, как ее тело чуть ли не обмякло. По крайней мере, ее передние ноги все-таки не удержались и подогнулись. «Извини», — слабо сказала она, — «стало слишком хорошо, все в порядке», — погладил я ее по гладкой короткой шерстке. «Лучше ложись, как тебе удобно, дальше будет только сильнее, каюсь», — произнес это несколько зловеще. Дальше она приняла ту же позу, при которой сосала мой член, и пока я только набирал обороты, Гая успела словить пару мини-оргазмов точно. Может быть, это последствия сотни лет воздержания, мир ведь явно ей дырочки не просто так дал. У меня есть одна теория, из которой следует, что духи и люди должны были стать прародителями новой расы, дав новому виду только свои плюсы. Дре, леди Тиенхай, Гая, сюда можно и речную леди внести, та явно слишком человек, к тому же видел у нескольких кошечек явные половые признаки. И нет, я не пялился туда, просто у меня зрение хорошее. Кажется, я слишком сильно ушел в свои мысли, раз не заметил, как Гая уже может только хрипло постановать, а с ее девочки вовсю течет моя сперма вперемешку с ее любовными выделениями. «Дай мне немного времени прийти в себя, и мы продолжим, пересилив себя», — сказала она. «Я же никуда не убегу, можем продолжить завтра, и даже послезавтра», — сказал я, обойдя ее и встав лицом к лицу, точнее, лицом к члену. Покачала она головой, «чем больше мы этим занимаемся, тем быстрее у нас появится ребенок», произнеся это, она быстро облизнула мой член, с которого капала вязкая жидкость. «Тогда давай попробуем это в другую дырочку, может быть, хотя бы здесь у нее все будет не так чувствительно». Согласие было получено, и я стал пристраиваться к ее заднему проходу. Уже разгоряченный, не подумав, я сразу же вошел до конца. Тело Гаи в ту же секунду отозвалось судорогой, под конец росив мою паховую область своим дождиком. «Вырубилась», — констатировал я. «Теперь я могу собой гордиться, победил высшего духа, используя только свой член. Зато теперь мы знаем, что анальный проход у нее еще более чувствителен». Взяв ее на руки, уложил на кровать. Хотел было уже по привычке пойти в нашу с Дрией комнату, но быстро передумал. «Будет некрасиво убежать после нашей первой ночи, да и вдруг ей в голову придут какие-нибудь глупые мысли, лучше посплю рядом с ней». Приняв решение, я забрался на кровать, поудобнее устраиваясь. Не удержавшись, забурился своим лицом в ее мягкие подушки. Сразу стало в разы лучше, даже сон будто бы уже начал приходить. Вот она сила сисек, за дверью в комнату, где сейчас лежат ее и Гая. Этот несносный мутант человека и духа скоро превратит эту обитель знаний в публичный дом, рассерженно проговаривала помощница Ван Ши Тонга. Но может появиться еще одна Селин. Эта мысль заставила ее хорошенько задуматься. Ведь Селин, это очень хорошо, разврат ее, плохо, в итоге все равно остается хорошо. 114 много званий. Дворец хозяина огня. Ван, стоя с заложенными за спину руками и строя из себя мудрого учителя, я со все возрастающей гордостью смотрел на спарринг между двумя поколениями, отцом и дочерью. Кажется, даже Эзей был немало удивлен успехом Азулы, что-то такое точно промелькнуло у него в глазах. В последнее время он был занят разборками с мудрецами, поэтому проверять успехи своей дочери на поприще покорения стал намного реже, можно сказать, проверки почти сошли на нет. Сегодняшний день был исключением. Азей самолично захотел засвидетельствовать мои слова о том, что его дочь достигла уровня мастера огня. Несколько месяцев подряд, по запросам самих девочек, мы в основном оттачивали их командную работу, несколько пренебрегая личными тренировками Азулы. Рад был увидеть, что и без моих наставлений, она уже своими силами поднимается все выше и выше. «Приготовься, отец», — громко произнесла Азула, прежде чем встать на изготовку для создания молнии. Быстрое круговое движение одной руки, как синий росчерк, устремился прямо вперед. Своей техникой создания молнии, она уже может заткнуть за пояс больше половины всех мастеров. Азей принял электрический разряд на скрещенные руки, понемногу избавляясь от энергии, отправляя ее в разные от себя стороны. Спустя небольшое светопредставление показался невредимый хозяин огня. «Я увидел достаточно», — наконец-то произнес он. «С этого дня в народе огня появился еще один многообещающий мастер огня», — кивнул он Азуле, которая приняла все сказанное со спокойным лицом, будто бы каждый день титул мастер получает. «Хотя я почти на 100% уверен, что она еще не один день будет ненавязчиво просить меня ее похвалить. «Советник Ван, вашей славе в следующие дни предстоит испытать еще больший подъем», — улыбнулся он краешками губ, хотя больше было похоже на подленькую ухмылку. «Небось рад, что мудрецы огня начнут концентрировать на мне еще больше своего внимания». «Почему же, советник Ван?» «Дело в том, что благодаря старику Цзяню, который часто находится подле Эзея, удалось предсказать несколько немаловажных действий противоборствующей стороны. Дресс-Йо показывают все больше успехов в сфере шпионажа. Сложнее было обмозговать всю информацию, преподнеся все это под соусом своих талантов в сфере стратегического и логического мышления. Мои данные, переданные через старика Цзяня, уберегли немало людей Азея. Не прошло и недели, как хозяин огня заинтересовался моей скромной персоной, припомнив отпрыском какой семьи я являюсь, доказав на парочке примеров, что мои слова явно не случайны, смог добиться его расположения, удостоившись звания одного из советников. Решил действовать более активно и наглее, так как по плану Ван Шитонга нам нужно будет максимальное количество покорителей. Своими действиями мудрецы могут изрядно этому помешать. С моей подачи было спасено немало покорителей, находящихся на граничащих с царством земли территориях. Дабы им не попадать под огонь своих же, они добровольно сдавались землеройкам. Лая уже знает про мои другие тела и планы, поэтому готов был принять вражеские войска. Ведь рано или поздно двум странам все равно предстоит обмен военнопленными. В тот же день, вернувшись в свое поместье, быстро определил, что тут явно кто-то все прошерстил. Хорошо, что Року сделал все на славу, поэтому подземный этаж замечен не был. После этого возникло такое чувство, будто бы снова вернулся в первый месяц своего пребывания во дворце, когда все мои движения явно или неявно отслеживались. Страдал не только один лишь я, ведь такое развитие событий не способствовало нашему сурсой времяпровождению, отчего она часто оставалась неудовлетворенной, привыкла уже к сладкому. Но, видимо, этого было мало. Вскоре пришло письмо от Ира. На них Зука было совершено нападение. Скорее всего, в страну огня было отправлено сразу несколько писем, одно для чтения перед всей семьей, где многие моменты были специально опущены, и более подробное письмо для Азея. По каналам Ордена Белого Лотоса узнал, что нападающими выступала группа огненных магов во главе с одним младшим мудрецом огня. Айра смог отбиться, но Зука остался без своих волос. Видимо, суждено ему было попасть под огонь. Обошлось без серьезных травм, но боясь нового нападения, решили переждать некоторое время в стенах города Юдая, близ которого и произошла стычка. Сильно вряд ли они станут что-то промышлять в одной из самых старых и сильных колоний. К тому же прямо под носом у мэра Маришиты, в доме которого они и остановились. Стоит добавить, что Урса не успокоилась, пока не увидела письмо от своего сына, сходу признав его малость корявый почерк. Логика проста: если может писать, значит, не все так плохо.